Это была бродячая труппа из тех, что устраивают представления в парках вроде Вашингтон-сквер для детишек, бросающих им монетки. Джордан невесело улыбнулся оконному стеклу. Балаган продолжается, так уж повелось. И не в насмешку над людьми, а чтобы дать им надежду, что в далеком будущем мир станет пригоден для обитания. Как сказала Морин, раз уж нет уверенности, пусть останется хотя бы надежда. Голос этой необыкновенной девушки вернул его в кафе «Старбик» на Мэдисон-авеню. — А ты? — Что я? Но Морин не дала ему уйти от ответа. — Джордан, я вижу тебя насквозь. Не сочти это манией величия. Но теперь я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Ты ничего не хочешь мне сказать? — Нет, — выпалил он, повинуясь призыву. Но тут же подумал, что именно такой порыв навлек на него немало бед, и что выбраться из них прежде всего надо понять. А участие Морин ему отнюдь не помешает. Пусть это будет еще одной маленькой их тайной. То есть, да. Я хотел поговорить с тобой об одном человеке по имени Лиза. Джордан не удивился, а только согласно наклонил голову. — Да, ты слышала о Троско, какая роль выпала ей в этой истории? Джордан пощупал левой рукой бинт на правом плече, как будто усомнившись в добросовестной работе врача. Потом немного помолчал, собираясь с духом, и, наконец, выложил все Морин. Ощущая прилив нежности, она слушала его сбивчивый рассказ. Отмечала, что он путается в словах и подробностях. Хотя на самом деле все было просто и прозрачно, как воздух этим ясным утром. Она смотрела ему в глаза и видела, как они снова обретают свою невероятную голубизну, освобождаясь от всех мерзостей, которые видели в последние дни. Когда он закончил, глаза стали чистыми, словно небо в мае. Теперь Морин знала всю историю Лизы, и то, что случилось между ней и Джорданом, и то, чего сам Джордан еще не знал. Не знал, пока она ему не сказала. — Все так просто, Джордан. Она любит тебя, и у нее хватило смелости в этом признаться. А ты разбиваешь все зеркала перед собой, лишь бы не признаться себе, что тоже любишь эту женщину. Джордан поразился. Ведь она даже ни разу не видела Лизу, а с первой же фразы назвала женщиной. Ему для этого потребовалось гораздо больше времени. А Морин продолжала выдавать ему ориентировку. Она ошиблась и заплатила за свою ошибку. И теперь еще расплачивается, в то время как мы с тобой пьем кофе и рассуждаем о ней. Морин замолчала, чтобы заставить его поднять голову и посмотреть ей в глаза. И только тогда заговорила вновь, со всей горячностью, на которую была способна. — В твоих силах сделать так, чтобы она не расплачивала за нее всю жизнь. Джордан попробовал было возразить. — Но ведь она... — Морин прервала его жестом, таким же твердым, как ее слова. — Она твоя любовь, Джордан. Если к тебе приходит любовь, прими ее как дар и не выпускай. Джордан понял, что вовеки не забудет дрожащие в ее глазах слезы, когда она смотрела на него и видела совсем другое. Любовь так трудно найти и так легко потерять. И он отвел глаза, чтобы не вторгаться в святая святых этой боли. Кофе был допит, и все слова сказаны. Они вышли из бара, заполненного ничего не подозревающими людьми, и очутились на тротуаре в такой же толпе людей, для которых то, что они пережили, станет очередным заголовком на газетной полосе.